всех забот, ни печали, ни взгод, ни нужды, нет тревог. Мир царит в стране святой, грех не будет никакой. Что за день, радостный день, будет там. Мир царит святой, грех не будет никакой. Что за день, радостный день, будет там. За день будет там, когда встречу я Христа, Он возьмет меня с собой, край небесный, неземной, руку даст Он мне свою, и я с Ним туда войду. Что за день, радостный день, будет там. Руку даст свою, и я с ним туда войду. Что за день, радостный день, будет там. Когда царь царей грядет, Он придет уж за тобой, чтобы взять тебя с собой. Будешь ли готов тогда встретить своего Творца? Что за день, радостный день будет там? День, радостный день будет там. Что за день?